Матерь Агни-йоги. Он удалялся от людей в пустыню потому, что даже ему было необходимо восстанавливать запас праны при общении с природой и вдали от толпы. Теперь для восстановления сил этой возможности нуждающиеся не имеют. И каждый сам должен найти, как лучше всего восстанавливать силы. Если нет гор и нет пустыни, природа все же осталась. Общение с нею может дать очень много. Находясь в низинах, человек, подобно водолазу, нуждается в глотке воздуха, заряженного живительной энергией.